дамского угодника. Когда Фима с женой приехал из Минска в Москву, время у него было расписано чуть ли не по минутам. Но Борис заранее договорился с ним о встрече. Сначала Рая хотела устроить обед у себя, но, узнав, что Борин кузен оформляет документы на выезд, передумала. До сих пор она не общалась с отъезжающими. Родители при ней никогда эту тему не обсуждали. Ей было интересно поговорить с будущими иммигрантами. Среди родственников, собравшихся за столом, Рая с Борей оказались белыми воронами. Все остальные либо готовились к отъезду, либо были в подаче, либо уже получили разрешение. Ни у кого этот процесс не проходил гладко. И Зоя, жена Фимы, рассказала, как он брал на работе характеристику для Авира. Начальник, узнав о том, что Фима эмигрирует, пытался уволить его по собственному желанию. В противном случае он угрожал подать на Фиму в суд за сексуальные домогательства к лаборантке. В колхозе Фима якобы не давал ей прохода своими приставаниями. Фима, естественно, все отрицал. Но положение было критическое, ведь если бы его выгнали с работы, то существовать им было бы не на что. И Зоя решила пойти ва-банк. Она приехала к мужу на работу, как фурия ворвалась в кабинет начальника и, размахивая перед его носом какой-то бумажкой, стала кричать, что Фима — импотент, и она была бы рада, если бы он попробовал внебрачные связи. Но в их вонючем НИИ нет ни одной приличной девки. А эта коряга с обезьяньей мордой, которая хвастает своими успехами, набитая дура, а вдобавок ко всему еще и слепая. Потому что при наличии даже одного глаза, посмотрев на себя в зеркало, она бы убедилась, что с ее рожей невозможно соблазнить даже пьяного тинейджера. Монолог этот исполнялся в кабинете начальника при закрытых дверях, а Фима охранял место действия от появления ненужных свидетелей. Зоя же закончила угрозы тем, что пообещала подать на НИИ в суд за клевету и сообщить об этом иностранным корреспондентам. Насколько ее рассказ соответствовал действительности, никто не знал, но по необычно тихому поведению двоюродного брата Боря допускал, что роман Фимы с лаборанткой вполне мог иметь место. А за ним наверняка последовали разбирательства дома и скандал в НИИ. Как бы там ни было, Фиму оставили на работе, а родственники приукрашивали эту историю, добавляя к ней все новые и новые детали. В НИИ Фима сделался самым популярным человеком. Но геройствовать ему довелось недолго, потому что через 2 месяца он получил разрешение на выезд. Затем Зоин брат рассказал, как его не приняли в аспирантуру, даже не пытаясь замаскировать причину. Он сдал экзамены по специальности и по английскому, а перед экзаменом по марксистско-ленинской философии всех соискателей предупредили, что получившие 3 зачислены не будут. 3 получил только он, Семен Иосифович Альтшуллер. Это при том, что он окончил физфак МГУ с отличием, а его работы уже публиковались в авторитетном международном журнале. И одна из них получила поощрительную премию. Рая подумала, что эти отъезжанты совсем не похожи на жуликов и аферистов, какими их изображала советская пресса. Им, конечно, далеко до аристократов, но все они люди талантливые. А Зоя вообще могла бы играть Вассу Железнову без грима и репетиций. Под их влиянием Боря наверняка возобновит свои разговоры об эмиграции. И теперь ей будет гораздо труднее, ведь уезжают его ближайшие родственники, которых он очень любит. Когда Борис провожал своего двоюродного брата в Шереметьево, говорили они в основном об отъезде, а уже перед самым таможенным досмотром Фима сказал: «Не выдумывай себе отговорки. Плюнь на все и езжай». «Я бы и сейчас плюнул. Дарай боится отцу карьеру испортить. Она его очень любит. А этот краснопузый слышать не хочет об отъезде. Он работает на военном предприятии с каким-то сверхсекретным допуском. Если ты ее убедишь, то он поедет за ней вместе со своим красным пузом. А допуск для юриста — это чушь собачья. Он же не инженер, ничего в технике не понимает и никаких государственных тайн выдать не может. Кому ты это докажешь? Никому и не надо доказывать, действуй. Под лежачий камень сам знаешь. А невесту твою легко можно расколоть. Я видел, как у нее глазки горели, когда мы говорили об Италии. Она сопротивляется только для вида. Это в женской натуре, поверь мне». Он обнял брата, пожал ему руку и вместе с женой пошел на досмотр. Таможенники трясли его почти час. А после того, как он с большим трудом опять сложил все вещи в чемодан, бригадир таможенников сказал, что его золотое кольцо-печатка весит больше, чем положено, и его надо выбросить. «Выбросить?» — переспросил Фима. «Да!» — подтвердил бригадир, услужливо подставляя корзину. Фима посмотрел на провожающих, нашел глазами Борю, крикнул ему «Лови!» и, бросив кольцо, пошел на посадку. Таможенники не решились его остановить. От него исходила такая злоба, что казалось, он прямо сейчас может выйти на ринг и набить морду чемпиону мира по борьбе без правил. Вернувшись из Белоруссии, Борис опять заговорил с Раей об отъезде. Но она находила миллион причин, по которым сейчас этого делать нельзя. Оба понимали, что это отговорки, но сильно настаивать Борис не хотел. Каждый раз, когда затрагивалась эта тема, настроение у Раи портилось. А его сиюминутные плотские желания всегда оказывались важнее глобальных жизненных задач. Правда, после писем от Фимы с рассказами о путешествиях по Италии и Австрии он вновь начинал теребить невесту и однажды решился-таки поставить вопрос ребром. Ответ оказался неутешительным, и Борис воспринял это как разрыв. Но на следующий день Рая, как ни в чем не бывало, стала обсуждать с ним подготовку к свадьбе, до которой оставалось совсем немного. А вечером позвонил Фима. Он сказал, что находится в Нью-Йорке, и здесь за небольшую плату можно сделать вызов. «Я пока не знаю, на кого», — ответил Борис. «В данный момент мне нужно 3 вызова». «Зачем?» «Один на меня с родителями, другой на меня с родителями и Раей, а третий на всю компанию». «Это слишком дорогое удовольствие», — возразил Фима. «Ты реши, кто едет, и скажи мне, потому что скоро я уже буду в Миннеаполисе, а там специалистов по изготовлению документов нет». На следующий день Боря пошел к Поланским. Дверь ему открыл Лев Абрамович. «Мне надо с вами поговорить», — сказал Борис. «Проходи». В гостиной были Нина Михайловна и Рая. Поланский, указав на стол, сказал: «Садись, рассказывай». «Вы, наверное, знаете, что мой двоюродный брат уехал в Америку?» «Да». «Я собираюсь последовать за ним». «А зачем же ты свадьбу затеял?» «Чтобы взять с собой Раю». «Нет, моя дочь останется здесь». «И если ты ее любишь, то должен дать мне слово, что мысль об отъезде выкинешь из головы». «Конечно, люблю, но именно поэтому и хочу увезти ее из этой антисемитской страны». «Антисемитизм есть везде, и в твоей любимой Америке его не меньше». «Тут он государственный. Вы ведь, наверное, знаете, что именно Советский Союз спровоцировал 6-дневную войну». А когда Израиль разгромил армии 8 арабских стран, и русские люди заговорили о евреях с уважением, советская пропаганда сделала все, чтобы изменить это уважение на ненависть. «Я не буду с тобой спорить. Хочешь ехать — езжай, но без Раи». «Ваша дочь — взрослый человек и сама решит, что делать. Запретить вы ей ничего не можете. Если она захочет...» «Не захочет!» — оборвал его Поланский. Еще секунды, и он, наверное, прогнал бы Бориса. Но Нина Михайловна схватила его за руку и утащила в соседнюю комнату. Боря не ожидал от нее ни такой решимости, ни такой физической силы. Рая, бледная и осунувшаяся, сидела молча. И только когда родители вышли, прошептала: «Согласись с моим папой, Боря. Посмотри, как он переживает. Если мы уедем, его выгонят с работы. Что он будет делать?» «Поедет с нами». «Никуда он не поедет», — сказала Рая дрожащим голосом. «За тобой поедет. У него же допуск, его не выпустят. Он юрист и никаких секретов не знает. Кого это интересует?» «В Авере же не круглые идиоты», — сказал Боря и попытался ее обнять. Но она отодвинулась. В этот момент вошли Поланские. Нине Михайловне с трудом удалось убедить мужа, что свадьбу отменять поздно. Приглашения разосланы, ресторан заказан, деньги уплачены. И ладно бы только деньги, но позор-то какой! Как они будут выглядеть перед друзьями и родственниками, если свадьба расстроится? Пусть уж Рая выйдет замуж. А если брак окажется неудачным, развестись она всегда успеет. Нужно только сказать, чтобы молодожены повременили с детьми. Лев Абрамович, скрипя зубами, согласился. Войдя в гостиную, он угрюмо посмотрел на Бориса и сказал: «Я надеюсь, ты достаточно трезво мыслящий человек и понимаешь, что сказочки об Америке — сплошное вранье. При желании здесь тоже можно многого добиться. Надо только захотеть. И если вы женитесь, я помогу тебе устроиться на другую работу. Рая ехать никуда не может, потому что тогда у нас будут большие неприятности». «А если она останется, то ее собственная жизнь будет одной большой неприятностью». «Ты можешь предсказывать будущее?» «Нет, но я хорошо знаю прошлое и не хочу испытывать то, что пришлось испытать моим родителям. Да и вам, кстати, тоже. Ты внутренний иммигрант, и я не желаю, чтобы ты стал членом моей семьи». Боря пожал плечами. «Ну так и иди отсюда». «Папа, папа!» — закричала Рая. Она схватила Бориса, а Нина Михайловна опять утащила мужа в соседнюю комнату. Когда родители вышли, Рая заплакала. «Я беременна!» — сквозь слезы сказала она. Борис замер. В прошлый раз она сказала это, ломая комедию перед своим отцом, а теперь... «Ты не ошибаешься?» — спросил он. «Я несколько раз делала тест». «Значит, у меня будет сын?» «Или дочь?» «Сын», — уверенно повторил он. И в нем стала подниматься волна какого-то необъяснимого тепла. Он испытал гордость, узнав, что эта красивая женщина носит его ребенка. Он опередил обоих своих друзей. Саша, правда, женат не был, но Володя в общей сложности был женат 8 лет на двух женщинах. И у него еще не было ни одного наследника. А он не успел жениться, и пожалуйста. Борис почему-то забыл Мишу Ларионова, у которого была всего одна жена и двое детей. Точно так же он забыл, что всего минуту назад хотел уйти из этого дома. Он обнял Раю и начал ее целовать. А когда в комнату вошли Поланские, сказал: «Мы с Раей решили свадьбу не отменять. Я остаюсь.